Предо мною рубеж, я стою на границе, оглянувшись назад на путь пройденный свой, на поступки свои, на знакомые лица, что остались уже за заветной чертой. Опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге бодрей. Вспоминаю любовь я и милости Бога, подкрепление в пути, поддержку Его. Вспоминаю печаль, огорченья, тревоги, вспоминаю и радость, и свет, и добро. Дай мне жизни урок проходить не напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорби, доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге бодрей. Благодарность несу я за счастье и горе, за водительство Бог мой святое твое. Шторм хорошо мне знакомы, и знакома луча золотого тепло. Ошибки свои с рубежа ясно вижу, и сожмется больней мое сердце в груди. Но прощения голос твой, Господи, слышу, да не будет ошибок тех вновь. Извлечь из всех благ и скорби, и доверчиво в новом году безопасно.